Я его никогда не слышала, но знаю. Хочу другой. Ладно, другой. Слушайте. И тут Неделин бросился к веслу, схватил его и первым делом обрушил на голову добродушного бардача. Тот схватился за голову, но не упал. Неделин ударил его ногой по болезненному месту. Бородач закричал и повалился. Человек без гитары вскочил, побежал, споткнулся, упал. Удар весла пришелся ему по спине. Удар плашмя, звучный. Лежащая женщина хохотала, ничего не понимая, и казалось, что шутки продолжаются. А другая женщина начала дико верещать. Неделину пришлось отвесить ей несколько пощечин. Добродушный бородач, кажется, не был покалечен. Он лежал и снизу испуганно, трезво смотрел на Неделина. Неделин поднял весло. — Убью, если кто двинется. Держа весло в одной руке, свободной рукой он подобрал давешние неудачно украденные штаны и майку, запихал их в полиэтиленовый пакет, вытряхнув из него пучки зелени, туда же положил найденную у костра еду — хлеб, колбасу, две бутылки минеральной воды. — Я из тюрьмы сбежал, суки, — сказал Неделин. — Я вас замочу, если вы тронетесь, слыхали? Сидеть тут до утра, никуда не уходить, иначе я вас потом найду и всем кишки выпущу. Че лыбишься? Заорал он на Бородатого, который вовсе не лыбился, а морщился от боли. Но Неделин не принял этого внимания и для острастки ударил его ногой в живот, а потом перевернувшегося в спину. А человека без гитары ногой же, в лицо, с удовлетворением увидев, как потекла кровь из носа, хотела что-то сделать напоследок. И Неделин, взяв щепку из костра, поднес к бороде Бородатого, держа над ним весло. — Не бойся, — сказал он, — я только подпалю, чтобы помнил. Бородатый закрыл глаза, губы его дрожали. Волосы тихо затрещали, сворачиваясь, словно убегая от огня. Бородач дернулся, огонь достал до кожи. — Вот так-то, — сказал Неделин. Он ушел не спеша. Лишь тогда, когда, по его предположениям, у костра не могли слышать его шагов, пустился бежать и бежал долго, пока не выбился из сил. Тогда упал, лежа открыл зубами бутылку с водой, выпил ее всю, судорожно двигая горлом. Напившись, встал, оделся и пошел дальше, решив поесть потом, на рассвете. Впрочем, как ни странно, чувство голода исчезло. Под утро он увидел множество лодок под навесом. Забравшись под одну из лодок, заснул. Небо уже светлело сквозь щели в борту лодки. Проснулся он от странного шума, вскочил, ударился головой, покрутил ею, не сразу сообразив, где он и что с ним. Выглянул, шел дождь, ливень. Он всегда любил дождь. Стоял у окна и смотрел. Улица пуста, но все же изредка появляются люди, которые не имеют возможности переждать дождь. Вон женщина под зонтом спешит. Может, у нее заболел ребенок, она спешит за лекарством. Или она сама врач и торопится к больному. Или это неотложное свидание, последний шанс. Он ждет ее ровно в 3 часа дня. Значит, надо прийти именно в 3. Пусть знает обязательность ее характера, ее верность. А вот пьяный поплелся, которому не страшны ни дождь, ни буря. А вон юноша и девушка стоят в подъезде. Юноша, шутя, выталкивает девушку под дождь, она вскрикивает, смеется и обижается на шутника. В это время у Неделина возникло неизбежное то, что можно назвать чувством дождя. Это неуютное удовлетворение от того, что ты дома, в тепле и сухости. Это не чувство открытия, природа, о которой ты давно забыл, вдруг напомнила о себе громом неба, и ты с радостью вспомнил о ней, подошел и посмотрел в окно. Небо, деревья, тучи, струи дождя. Мир велик, жизнь прекрасна и тому подобное. Это у Неделина было чувством тревоги, желанием куда-то пойти, поспешить куда-то, где его встретят испуганными и веселыми криками, переоденут в сухое, усадят пить чай, скажут Спасибо, что ты пришел. Мы так ждали.